Глава 36. Эта глава, если мне не изменяет память, самая коротенькая во всей книге. Но значительность совершенного проступка требует, чтобы эту главу выделили из других глав. Пастор, как вы и ожидали, постарался первым делом внушить ангелу основные правила поведения джентльмена. «Никогда не позволяйте даме нести что-нибудь», — внушал пастор. «Подойдите, скажите ей, позвольте мне, и освободите ее от тяжести. Всегда стойте до тех пор, пока все дамы не сели. Вы должны вставать и отворить дверь перед дамой», и так далее. Все мужчины, имеющие старших сестер, знают этот кодекс. И ангел, которому не удалось освободить леди Хаммергаллоу от ее чайной чашки, с прямо невероятной ловкостью вскочил, оставив миссис Джехаром на диванчике у окна, и изящно произнес: «Позвольте мне». Выхватил поднос с чайными принадлежностями из рук хорошенькой горничной леди Хаммергаллоу и церемонно удалился с ними из комнаты, преследуемой пораженной служанкой. Пастор вскочил на ноги, издав нечленораздельный звук.